что подобные вещи не удивляют его, потому что он предвидел их заранее, рано познав самые низменные свойства человеческой натуры. Но прежде всего Марчелло чувствовал, что между верностью режиму и твердыми моральными принципами, определявшими его собственное поведение, не было никакой связи. Причины его верности были основательнее любых моральных критериев, и ее не могли поколебать ни рука, оглаживающая женское бедро в государственном учреждении, ни воровство, ни любое другое преступление или ошибка. Он не мог бы сказать точно, каковы были эти причины. Между ними и его мыслью непроницаемой преградой стояла его неизбывная грусть. Невозмутимо, спокойно, терпеливо Марчелло подошел к другой двери гостиной, увидел еще один коридор, вернулся назад, толкнулся в третью дверь и, наконец, оказался в приемной, которую искал. Люди сидели на диванах, расположенных вдоль стен. У двери стояли швейцары в галунах. Он тихо назвал одному из швейцаров имя чиновника, которого хотел увидеть, и сел на один из диванов. Чтобы скоротать время, Марчелло снова развернул газету. Сообщение о победе Испании было напечатано через всю страницу, и он заметил, что ему это было неприятно, как свидетельство дурного вкуса. Он перечитал депешу, набранную жирным шрифтом и извещавшую о победе, и перешел к длинной корреспонденции, напечатанной курсивом, но почти сразу бросил читать. Так раздражал его манерный и притворно-грубоватый стиль специального корреспондента. Марчелло задумался над тем, как бы он сам написал подобную статью. И с удивлением обнаружил, что если бы это зависело от него, то не только статью об Испании, но и все прочие аспекты режима, от самых незначительных до самых важных, были бы совершенно другими. В действительности, в нынешнем режиме почти все ему решительно не нравилось. Тем не менее, он сделал свой выбор и должен был остаться ему верен. Он снова развернул газету и проглядел другие сообщения, тщательно избегая статей патриотических и пропагандистских. Наконец, оторвал глаза от газеты и огляделся вокруг. В зале в тот момент оставался только пожилой бородатый господин с круглой седой головой и наглым, хитрым, алчным выражением лица. Он был одет в светлый спортивный пиджак молодежного покроя с разрезом сзади. На груди красовался яркий галстук, на ногах были большие башмаки на резиновом ходу. Старик делал вид, что в министерстве он свой, прохаживался взад и вперед по залу с непринужденным и шутливым нетерпением, обращался к почтительным швейцарам, неподвижно стоявшим у дверей. Потом одна из дверей открылась, и появился человек среднего возраста, лысый, худой, несмотря на выдающийся живот. Глаза его тонули в больших черных глазницах. Бледное осунувшееся лицо с заостренными чертами отличалось живым, умным, скептическим выражением. Старик тут же направился к нему с восклицанием шутливого протеста. Вошедший поприветствовал его церемонно и почтительно. Старик взял бледнолицего не под руку, а прямо-таки обнял за талию, словно женщину, и, шагая рядом с ним по залу, начал что-то тихо и быстро ему нашептывать. Марчелло с безразличием наблюдал за этой сценой. И вдруг удивленно заметил, что непонятно почему, испытывает к старику безумную ненависть. Марчелло знал, что совершенно неожиданно и в силу самых разных причин, подобно чудищу, выныривающему на поверхность неподвижного моря сквозь мертвящую оболочку его обычной апатии, вдруг прорывались приступы ненависти. Всякий раз он удивлялся этому, словно открывал неизвестную черту своего характера, противоречащую всему, что он знал о себе и в чем был уверен. Он, например, чувствовал, что легко мог бы убить этого старика или заставить кого-нибудь убить его. Почему? Возможно, потому что скептицизм, порок, который Марчелло ненавидел всего сильнее, ясно отпечатался на багровой физиономии старика. А может, потому что на пиджаке был сзади разрез? И когда старик клал руку в карман, то фалда приподнималась, и становились видны брюки, обвисшие и слишком широкие, что производило отталкивающее впечатление и напоминало манекен в портновской витрине. Как бы там ни было, Марчелло ненавидел его, и ненависть была так сильна, так невыносима, что он предпочел погрузиться в чтение газеты. Когда он снова поднял голову, старик и его собеседник исчезли, и зал был пуст. Вскоре к Марчелло подошел швейцар и прошептал, что подошла его очередь. Марчелло встал и пошел за швейцаром. Тот открыл одну из дверей, и Марчелло оказался в просторной комнате, где стены и потолок были расписаны фресками, в глубине стоял стол, заваленный бумагами. За столом сидел бледнолицый, которого Марчелло видел в зале. Рядом с ним находился еще один человек. Его Марчелло хорошо знал. Это был его непосредственный начальник по секретной службе. При появлении Марчелло бледнолицый, бывший одним из секретарей министра, встал. Второй, напротив, остался сидеть, поприветствовав Марчелло кивком головы. Этот второй, сухой старик с внешностью солдафона, с багровым, словно выскобленным из дерева лицом, с такими черными и жесткими усами, что они казались фальшивыми, как на маске, являл собой полную противоположность секретарю. Марчелло знал, что это был честный, верный, непреклонный служака, привыкший не рассуждать, ставивший то, что считал своим долгом превыше всего, даже превыше совести. Тогда как секретарь, насколько помнил Марчелло, был человеком более современного и совершенно иного пошива. Чистолюбивый скептик, вращающийся в свете, склонный к интригам и проявляющий при этом жестокость, не сдерживаемый никакими профессиональными или нравственными обязательствами. Естественно, что все симпатии Марчелло были на стороне старика, еще и потому, что, как ему показалось, в этом красном и исхудалом лице он угадывал ту же мрачную меланхолию, что так часто одолевала его самого. Возможно, как и он, полковник Баудино тоже видел противоречие между непоколебимой, почти нерассуждающей преданностью и многими прискорбными сторонами повседневной жизни. Но, может быть, — подумал Марчелло, — он заблуждался? И, как это бывает, из симпатии приписывал своему начальнику собственные чувства, надеясь, что не он один испытывает их. Полковник, не глядя ни на Марчелло, ни на секретаря, сухо сказал: «Это доктор Клеричи. Я говорил вам о нем недавно». И секретарь с церемонной и почти иронической готовностью, привстав из-за стола, протянул Марчелло руку и предложил сесть. Марчелло сел. Сел и секретарь, взяв коробку с сигаретами и предложив их сперва полковнику, но тот отказался. Затем Марчелло, который взял сигарету. Секретарь тоже закурил и сказал: «Клеричи, мне очень приятно познакомиться с вами. Полковник так превозносил вас. Если верить ему, то вы, как говорится, ас». Он подчеркнул улыбкой «как говорится» и продолжал: «Мы вместе с министром изучили ваш план и сразу же сочли его превосходным. Вы хорошо знаете Квадри?» «Да», — ответил Марчелло. «Он был моим профессором в университете». «И вы уверены, что Квадри неизвестны ваши функции?» «Думаю, нет».